сексуальная цель инфантильной сексуальности. Признаки эрогенных зон. Из примеров сосания можно выявить еще некоторые признаки эрогенных зон. Это место на коже или на слизистой оболочке, в котором известного рода раздражение вызывает ощущение удовольствия определенного качества. Не подлежит сомнению, что вызывающие удовольствие и раздражение связаны с особыми условиями. Эти условия нам неизвестны. Свою роль здесь должен сыграть ритмичный характер процесса, напрашивается аналогия со щекотанием. Менее определенным кажется вопрос об особенном характере этого ощущения удовольствия, вызванного раздражением, понимая под его особенностью именно сексуальный момент. В вопросах удовольствия и неудовольствия психология еще настолько бродит в потемках, что рекомендуется самое осторожное суждение. Ниже будут приведены доводы, подтверждающие особое качество удовольствия. Эрогенное свойство может быть исключительным образом связано с отдельными частями тела. Существуют предрасположенные эрогенные зоны, как показывает пример сосания. Тот же пример показывает, однако, что и любое другое место кожи или слизистой оболочки может взять на себя роль эрогенной зоны, следовательно, оно уже заранее должно иметь к этому склонность. Поэтому качество раздражения имеет больше отношение к вызываемому ощущению удовольствия, чем строение части тела. Сосущий ребенок ищет по всему телу и выбирает для сосания какое-нибудь место, которое благодаря привычке становится особенно предпочитаемым. Если он случайно при этом наталкивается на предрасположенное место, грудной сосок, гениталии, то преимущество остается за этим местом. Совсем аналогичная смещаемость встречается и в симптоматике истерии. При этом неврозе вытеснения больше всего распространяется на собственно генитальные зоны, и эти зоны передают свою раздражимость остальным, обычно в зрелом возрасте, отсталым эрогенным зонам, которые тогда проявляют себя совсем как гениталии. Но, кроме того, любая другая часть тела, совсем как при сосании, может приобрести возбудимость гениталии и стать эрогенной зоной. Эрогенные и истерогенные зоны имеют одинаковые признаки. Дальнейшие соображения и другие наблюдения заставляют приписывать свойства эрогенности всем частям тела и внутренним органам. По этому поводу смотри ниже сказанное о нарциссизме.